Александра поднимается по ступенькам. Странный день. То неделями никто ко мне не заглядывает, кроме сестер, массажистки до пятницы, то вдруг паломничество. Хотя это слово вряд ли подходит для сцены, которая только что разыгралась в нескольких шагах от моей кровати. Я, разумеется, не могу увидеть спаривание, но слух и особенно обоняние с лихвой компенсируют отсутствие картинки. Давно, очень давно не обоняла я запаха разгоряченной плоти. Удивительно, что он так взволновал меня, древнюю полумертвую старуху. Вот пятница все равно. Каждое его движение мне понятно. Я отлично изучила все шорохи его одежды и могу точно сказать, что он оглянулся на похабников всего один раз, очень коротко и не заинтересовался. Так же мельком оглянулся бы он на двух сладострастно жужжащих мух. Но я не аутист. Энергетические волны совокупления инь с яном, а потом развязная болтовня престарелой развратницы. Вот уж сюрприз так сюрприз, меня возбуждают. Как неистребляемо цепка жизненная сила. Неужели меня все еще можно назвать женщиной? И сама собой открывается страница, на которую я много лет не заглядывала и которую недавно опять перевернула, не задержавшись. Книга давно минувшего маньчжурского лета выпала из моих рук и раскрылась там, где ей захотелось. Я снова в охотничьем балагане посреди глухого леса. Ночь, тлеет огонь в ямке, уныло кричит птица. Иван Иванович ритмично раскачивается, наслаждаясь действием хрустальной радуги. Я не трезва. Я только что сделала несколько глотков спирта, сама не знаю зачем. Из зависти к его опьянению или в надежде подняться к облакам, где витает мой учитель. Я тоже хочу слышать звук жизни света, но вместо этого чувствую, что не могу спокойно усидеть на месте. Что-то такое витает в воздухе, что-то озорное, отчего распирает грудь и горячо внизу живота. Мне хочется выкинуть какую-нибудь штуку, которая выведет Иван Иванович из его благостной эйфории. Пусть у старика хоть раз отвиснет челюсть. Чем бы его ошарашить? Ничего не могу поделать с давней привычкой всему давать научное обоснование. Настроение, которому поддалась охмелевшая Сандра, называется сакрилиджи импульс, кощунственный импульс, или табу-субверсивная мотивация. То есть неудержимое желание нарушить какое-нибудь табу. Обычно такого рода девиантное поведение свойственно психопатическим и социопатическим личностям, но в моменты нервного возбуждения или алконаркотической интоксикации порыв нарушить табу может охватить и самого обычного среднестатистического человека, у которого вследствие химических реакций, в содержащих центрах мозга, нарушается контроль за собственными поступками. Часто бывает, что, протрезвев, мы не можем поверить, что были способны на такие безобразия. Могу предположить и другое объяснение того, что случилось. Уже не из области нейрохимии, а сугубо бихейвористское. Опьянев, Сандра взбунтовалась против установившейся иерархии патриарх-ученица. Но с фридийской точки зрения все предельно ясно. Синдром дочерей Лота. Напоим отца нашего вином и переспим с ним. «Иван Иванович, вы когда-нибудь знали женщин?» – спрашиваю я, внутренне хихикнув. «Ну-ка, что ответит невозмутимый старец?» Старец так и остался невозмутим. Ответ его благостен и, как всегда, обстоятелен. «Ты имеешь в виду, совокуплялся ли я с женщинами?» «Потому что по-настоящему знать человека, неважно, мужчину или женщину, невозможно, ведь мы даже самих себя до конца перебиваю». «Да, я спрашиваю про совокупление». Это архаичное слово совсем не из моего лексикона, оно меня смешит. В носу, будто после стакана газировки, щекочут пузырьки, не могу удержаться, прыскаю. Смутить Ивана Ивановича мне, однако, не удается. «Конечно, маленькая тигрица». Ведь во мне с рождения живет сила Ян. Я никогда не был ее рабом, но если я чувствовал, что женщине, которая со мной рядом, это необходимо, я никогда не отказывал. Как любопытно! Вот уж не думала, что с ним можно так свободно говорить о подобных вещах. И часто рядом с вами бывали женщины, которым это необходимо? Игриво спрашиваю я. Он поворачивает ко мне голову, сколько-то времени молчит, и вдруг так же спокойно говорит: «Тебе это необходимо?» «Что это?» Жар бросается мне в лицо. Сразу исчезает желание дразнить, задирать, провоцировать. «Тебе это необходимо», — кивает он сам себе. «Что ж, нельзя избавиться от страстей, не исчерпав их. А то, что жарче горит, быстрее выгорает. Поэтому я помогу тебе стать женщиной, если, конечно, ты этого на самом деле хочешь. А ты, пожалуй, не можешь этого не хотеть, ибо ты девица, и тебя гнетет твое девичество». Хмельное озорство во мне сменяется другим чувством, таким мощным, что, пытаясь подчинить его рассудку, я сама перед собой изображаю цинизм. Какого черта? Потерять невинность со столетним стариком еще чуднее, чем с русскоязычным самураем. По крайней мере, будет что вспомнить. «А что же?» — говорю я развязно. «Я не против. Мне что, раздеться?» Иван Иванович грозит мне пальцем. «Во-первых, успокойся и не думай, будто ты сейчас перепачкаешься в грязи, потому что в совокуплении нет ничего грязного, если только ты не дала кому-то обет верности». Он прав. Он совершенно прав. Это я, это мое тело. Никому, кроме меня, оно не принадлежит. А Давиду оно не нужно. Так-то лучше. Сейчас я научу тебя, как отдаваться любви. И ты увидишь, что это совсем не трудно. Намного легче, чем правильно дышать. Потому что твое тело само знает, что делать. Просто не мешай ему. Ты, наверное, любишь танцевать? Все молодые женщины это любят. Просто доверься мне, как доверяешься музыке или танцу. Не противься. Ни о чем не думай, и все получится само собой. Хорошо, я не буду думать, обещаю я, но не очень-то получается. Он велит мне снять всю одежду, расстелить ее на земле и лечь. Я так и делаю, но музыки пока что-то не слыхать, и мысли в голове не эротические. Зябковато, мурашки по коже, земля холодная. Как бы этот пир сладострастия не закончился простудой, что за муха меня укусила? Помни важное правило. Никогда не нужно иметь преимущество перед партнером. А если оно есть, добровольно от него откажись. Инь и ян должны быть на равных. Поскольку я слеп, откажись от зрения и ты. Закрой глаза. Окей, закрываю. Когда от Ивана Ивановича остался только голос, все меняется. Звуки стали слышнее, запахи явственней, кожа чувствительней. Никогда бы не подумала, что зрение может быть помехой. Я уже не совсем я, а он не совсем он. Пропадает ощущение нелепости, иронизировать становится незачем. Любовное соединение — это как будто ты поднимаешься по лестнице, а потом прыгаешь вниз, внушает мне ровный, лишенный возраста голос. Ступенек всего 16. Я помогу тебе по ним подняться. Я буду вести тебя. Лестница эта ведет очень высоко, к самому солнцу, поэтому тебе постепенно сделается очень жарко, а когда жар станет невыносим, мы с тобой спрыгнем и будем лететь. И ты закричишь от сладкого ужаса, а потом упадешь в прохладный и свежий омут и отдышишься, только когда вынырнешь. Ты готова? Да. Потрескивает костер. Моему правому боку тепло, левому холодно. По крыше фанзы с шуршанием пробежал какой-то некрупный зверек, соболь или, может быть, куница. Шелест одежды. Иван Иванович тоже раздевается и ложится рядом со мной. Не могу совладать с любопытством. Поворачиваю голову, подглядываю. У него странное тело. Не молодое и не старое. Совершенно безволосое, без морщин и складок. Мужская принадлежность, съежившаяся и бледная, очень похожа на сухой корешок яньшеня. Неужели этот чахлый безжизненный отросток на что-то годен? «Закрой глаза, не смотри», — говорит Иван Иванович. «Они тебе мешают. Мы лежим очень близко, но наши плечи не соприкасаются. Начинаем подъем, пока каждый сам по себе. Первая ступенька — то, с чего начинается всякое действие. Настрой свое дыхание на нужный лад. Я тебя этому учил. Дыхание, с которым поднимаются по лестнице любви, такое. Три глубоких судорожных вздоха, потом один резкий выдох. будто гонишь жизни свет из верхней части твоего тела в нижнюю. Вверх, вверх, вверх и вниз. Снова, снова, снова, до тех пор, пока твоя голова не станет легкой и к низу не заструится тепло. Положи левую ладонь чуть ниже пупа и слегка надави. Это граница холода и жара. Приступай. Я дышу, как велено, и все происходит, как он обещал. К низу от ладони жар, голова будто пустеет, и больше я ни о чем не думаю. Хорошо, можно подниматься на вторую ступеньку. Я направляю кровь, насыщенную жизнью светом, себе в ян, а ты в инь. Здесь у мужчины и женщины все происходит по-разному, потому что ян – высшая точка рельефа, а инь – глубокая впадина. Ты женщина городская, тебе легче будет представить, что ты умывальник, а твой инь – сливное отверстие, и вся вода, горячая и пузыристая, устремляется туда. Метафора не романтична, я хихикаю, но это не мешает, а наоборот помогает мне расслабиться. Теперь это все еще вторая ступенька. Представь, что ты стебель, по которому текут жизнетворные соки, а твой инь – не раскрывшийся бутон, и он наливается жизнесветом, лепестки краснеют, набухают, раскрываются, но ни в коем случае не двигай бедрами. Он меня гипнотизирует, проносится в голове, но это уже не важно. Что-то во мне происходит, что-то очень сильное. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не начать извиваться, плотно стискиваю ноги. Нечто подобное со мной бывало иногда во сне, под утро. И еще в тот миг, когда Давид прислюнил палец и снял ресничку с моей щеки. Я готова. Слов больше не нужно. Хватит болтать. Приоткрываю глаз, кашусь на Ивана Ивановича. Он все так же неподвижен, но та часть тела, что недавно показалась мне безжизненной, воспряла и преобразилась, как яньшень, напитавшийся соками яньшеня. Хорошо, поднимаемся на третью ступеньку. Но только помни, что восхождение впереди еще долгое. Ни в коем случае не спеши. Возьми мою руку и положи ее туда, где тебе жарче всего. Удивительно, но потом с Давидом наука о любовной лестнице мне ни разу не пригодилась. Я не настраивала дыхание, не заставляла жизнесвет стекать в сливное отверстие моего умывальника. Жизнесвет устремлялся туда сам. О, как он устремлялся! Я захлопываю книгу. Хватит с меня и второй ступеньки. Всякому чтению свой возраст. В 60 лет не стоит перечитывать «Детей капитана Гранта», а в 105 незачем листать «Камасутру».